Сильные ветры, порожденные изображениями мечей, столкнулись среди мрачных облаков, и древние истории завыли, как пожилые драконы. Истории кричали так, словно рвали небо на части. Живые истории сталкивались и гасились прямо на наших глазах. И в центре всех историй был черный демонический меч Ючинхёка. Мы не могли позволить себе тратить драгоценное время, которое он купил для нас. Я указал на наш фронт и проговорил. Причиной этих волн является сам затонувший остров. Безымянные затопили, как пылевые облака. Затем, внешние боги высшего ранга поднимают за собой еще больше волн. И, наконец, затонувший остров в центре их всех. Скорее всего, Ли Чихи из 999-й регрессии был в середине этого острова. Нашим приоритетом является разрушение этого острова. Наиболее оптимальный путь действий – покорить Ли Чихи из 999-й регрессии. Но, я посмотрел за вторжение волн. Если виновник этого события великого апокалипсиса, повелитель затонувшего острова Ли Чихи, был подавлен, сама катастрофа должна прекратиться, но проблема заключалась в том, как туда добраться. Хан Суюн заговорила, не забывай, Ким Намун 999-й регрессии и Уриэль тоже там. Даже если Ючинхёк встретится с Уриэль, что ты будешь делать с Ким Намуном? Не волнуйся, у меня есть план. Даже сейчас мы были в невыгодном положении в нашей боевой мощи. Ну, в конце концов, мы уже исчерпали значительное количество энергии во время предыдущих боев. Тем не менее мы не были полностью на задней ноге, либо, Кильон, Юсен, выпустите насекомых и монстров, чтобы как можно больше остановить движение внешних богов. Юсана Си, если ты увидишь возможность, попробуй наложить еще один дебаф на эту личихи, пожалуйста. Хан Суюн, ты заботишься о безымянных, появляющихся в нашем тылу. Как насчет тебя? Я создам путь. Хиван Си, пожалуйста, пойдем со мной. В тот момент, когда Чон Хиван кивнула, я раскрыл свой статус. Созвездие Демонический Король Спасения раскрывает свой статус. Глава 91.3. Одна история, часть 2. С превосходным временем я почувствовал, как история Ли Хёнсона окутывает мое тело. Внешний слой, созданный с помощью стальной трансформации, вырос над моей кожей. Мы, конечно, сделали правильный выбор, чтобы сначала пойти в ОС. Нам определенно нужен был его исторический металл, чтобы эффективно разрушать внешние слои этих безымянных. Теперь все. Мы прыгнули над стальными стенами в воздух одновременно и затем спустились к приливной волне. Внешние боги заметили наше движение и рванули к нам одновременно. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Снаряды Гонгхильту, теперь покрытые историческим металлом, прилетели издалека, чтобы чисто проникнуть сквозь внешние слои безымянных. Используя звуки пушек в качестве интерлюдии, мы побежали на вершину волн. Щупальца влетели и устремились к нам, не оставляя промежутков между собой, но Хан Суюн сожгла их. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны ревет. Огонь черного пламени заставил внешних богов закричать от боли. Чон Хиван и я продолжали бежать по этому пути. Мы чувствовали, что время и пространство вокруг острова слегка искажается. Юсана теперь активировала свои силы. Дакчаси, там, мы увидели гигантскую черепаху-дракона, который занял самое высокое место острова на расстоянии. Ли Чихи из 999-й регрессии стояла в носовой части корабля, чтобы командовать внешними богами. Ха-ха-хат, куда, вы думаете, вы идете? Как будто он ждал нас. Ким Намун из 999-й регрессии проявил себя. Я защищу нашу Чихи. Даже несмотря на то, что он был в бою с Ючинхёком, у этого ублюдка, должно быть, было достаточно возможностей, чтобы помешать нам. Может быть, Ючинхёк сейчас в какой-то опасности. Я дал сигнал Чон Хиван. Не беспокойся обо мне, иди сначала помоги Ючинхёку. Я уверен, что он медленно достигает своего предела. Только не умирай, понял? Чон Хиван расправила крылья и исчезла, чтобы помочь Ючинхёку. Разве это не слишком мило? Но ты не волнуйся. Я отправлю вас обоих в одно мгновение. Фигура Ким Намуна, казалось, растаяла. Его тень разделилась на сотни, и из них выскочили бесчисленные фигуры. Книга Ким Дакча подумал про себя, что не сумеет увернуться от этого. Сотни, нет, тысячи кинжалов в одностороннем порядке устремились к моему телу. Они двигались, как будто были живыми. Пик ножевого боя, который постиг Ким Намун, проникал в каждый из этих кончиков лезвий, и каждая атака была достаточно сильной, чтобы оставить смертельную рану. Уже тогда я тихо улыбнулся. Когда я встретил тебя в первый раз, ты тоже тыкал в меня ножом. Но разве мы не впервые с тобой встречаемся, Ким Намун? Тебе не интересно, как ты умер в этом мире?» Один из клонов Ким Намуна нахмурился, услышав мои слова. «Кого волнует, как убили этого слабака? Я использовал Цзиньгубан, чтобы отразить входящие кинжалы. Некоторым из них все же удалось оставить глубокие порезы на моем бедре и плече, но, к счастью, история Ли Хёнсона защитила меня направленных на меня атак. К сожалению, даже у его кованой стали начали образовываться трещины в порочном дожде. Как будто для полного воссоздания определенного воспоминания я начал уклоняться от входящих атак. Талия, правая сторона, правый глаз, левое бедро, чуть-чуть, затанцевали слабые искры. Я сделал шаг назад после удара еще двумя кинжалами. Ты был мусором в этом мире, бандит, который убил бессильного старика, чтобы завершить первый сценарий. Это то, в чем заключался первый сценарий, так или иначе. Мне не интересно такое дерьмо. Ты использовал кинжал, как сейчас, пока не оказался на коленях и не стал умолять о своей жизни, как жалкий неудачник, а потом умер несчастно после того, как взорвалась твоя голова. Впервые движение Ким Намуна остановилось. Предыдущее озорное выражение его лица больше нигде не было видно, остался только его взгляд, направленный на меня. Тебе не интересно, кто тебя так убил? Кинжал теперь целился в мой левый глаз. О, меч, выкованный, чтобы уничтожить спящих великанов. Спускайся в это место, сейчас же. Квах! Все перед моими глазами, казалось, угасло, когда разразился сильный шторм последствий шторма вероятности. Стальной гигант был вызван через измерение, и теперь он стоял там внушительно и непоколебимо. Величайшее историческое оружие в Тартаре, Плутон. Яркий голос, принадлежащий Ким Намуну, раздался из кабины. Ха-ха-ха-ха. Эй, кузнечик, какое-то время. Однако я не мог улыбнуться ему в ответ, потому что то, что я собирался сделать, должно оказаться очень бесчеловечным для этого парня. Инге, что это? Ким Намун обнаружил что-то маленькое, плавающее перед его носом, и наклонил голову. Почти в то же время другой Ким Намун пробормотал в полном оцепенении. Гигантский робот, увах. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Унсубстребесистемное сообщение. Одно и то же существо из разных миров встретилось впервые. У Ким Намуна из 999-й регрессии не было истории борьбы со мной. Однако как насчет ток, что появился сейчас? Теория отключенного фильма активируется. Воспоминания соединялись. Когда два существования разных миров встретились, несвязная история на мгновение стала единой. Ким Намун, 999-я регрессия, монарх Великой Бездны, посмотрел на меня с высоко поднятыми бровями. Казалось, он все понял. Ты, это правильно. Тот, кто убил тебя в этом мире, это. Окружающее время и пространство преображались. В метро из первого сценария, к месту, где я убил Ким Намуна. Я улыбнулся и продолжил. Трансформация сцены активируется. Это был никто иной, как я. Глава 91.1. Одна история. Часть 3. История Мастер Стали начинает свое повествование. Стальные стены, созданные Ли Хёнсоном 999-й регрессии, покрывали окрестности и быстро расширялись. Эта сила была достаточно могущественна, чтобы даже защищать всю планету при развертывании в пределах ОС. Кваква-ква-ква-ква. Расширяющаяся сталь переплетается с преобразованием сцены и начинает создавать перегородки метрополитена. Этот этап был мне прекрасно знаком. Даже сейчас, просто закрыв глаза, я смогу ярко вспомнить эту кабину из первого сценария. Сцена созвездия мифологического ранга была создана. Цу-чу-чу-чу-чут. Первоначально преобразование сцены было очень похоже на дополненную реальность. Другими словами, окружающая топография не изменилась бы просто потому, что она превратилась в сцену. Однако случай на этот раз был немного другим. Звездный поток уделяет пристальное внимание вашей сцене. Абсолютное большинство созвездий наблюдают за сценой. Великие такхаби завидуют вашей сцене. Из-за большого количества взглядов, уровень преобразования сцены увеличивается. Вероятность звездный поток была напрямую связана с количеством наблюдаемых взглядов. Сценарий, который наблюдал большое количество существ, смог создать мощную историю, а сцена, которую наблюдали многие, могла оказать значительное влияние взамен. Другими словами, ожидание в этих бесчисленных взглядах может изменить вероятность. Книга «В тот день демон заблуждения» и «Демонический король спасения» впервые встретились в этом месте. и изменяющаяся вероятность иногда может превратить фальшивку в реальность. Из-за эффектов теории отключенного фильма материализация преобразования сцены является неполной. На соответствующем этапе персонажи Ким Намун и монарх Великой Бездны будут рассматриваться как один и тот же человек. Сценическая совместимость монарха Великой Бездны составляет 87,351%. Существует возможность внезапного конца. Подделка, ставшая реальной на сцене, могла произойти только в течение короткого периода времени. Пока все фокусировались здесь, прежде чем загадочность этого этапа раскрылась, мне было необходимо все закончить. Ты. Я без колебаний подошел к Ким Намуну. Я не чувствовал, что становлюсь сильнее от эффектов преобразования сцены. Однако вместо этого я был уверен в себе. Вид, который может испытать волк при охоте на кролика. Что это за чушь? Разъяренный Ким Намун 999-й регрессии набросился на меня. Так как он находился под влиянием преобразования сцены, его мобильность стала довольно вялой, как будто он был тем Ким Намуном из первого сценария, чьи среднестатистические очки даже не достигли 10 единиц. Проблема была в том, что мое собственное тело ничем не отличалось от того, что было в то время во время первого сценария. Свистнуло. Я опустил голову и увернулся от кинжала. Я читал направление его атак через точку зрения всеведущего читателя, поэтому уклониться от него было не так уж и сложно. Правила первого сценария будут применяться к соответствующей сцене. Тела воплощению внутри сцены станут сильнее, убив другое живое существо. Воспоминания продолжали всплывать на поверхность. Правильно, мы боролись также в первом сценарии. Только ради 100 монет в качестве платы за выживание люди должны были умереть. Только за эти 100 монет люди убивали друг друга. Нам удалось выжить в таком мире. Многие созвездия вспоминают свои первые сценарии. Ким Намун из 999-й регрессии сжал виски, как будто он страдал от мигрени, затем начал хихикать, глядя на меня. Ха-ха. Итак, вот как ты хочешь играть в нее, довольно интересно. Но ты же не выглядишь так, будто наслаждаешься собой. Его взгляд был полон кинжалов. Совместимость сцены с монархом Великой Бездны немного уменьшилась. Даже если эффект преобразования сцены был абсолютным, этот конкретный этап был воссоздан с помощью простого трюка. Чем дольше я заходил, тем слабее становилась связь между Ким Намуном 999-й регрессии и его коллегой в третьей регрессии. Какого черта, кузнечик, что тут происходит? Что творится? Ким Намун третьей регрессии поднялся в углу. Он превратился в маленького игрушечного робота из-за эффекта преобразования сцены и в данный момент неловко цеплялся за мою ногу. Ким Намун из 999-й регрессии увидел эту сцену и пробормотал. Какое разочарование. Думать, что меня убьет такой ублюдок, как он, и я стану мусорным роботом. О чем ты, черт возьми, говоришь? Ты хочешь умереть, приятель? Эй, кузнечик, убей этого сукиного сына. Унсубстрибе системное сообщение. Если в течение следующих 5 минут не будет никакого убийства, все тела воплощению в вагоне будут уничтожены. Я впервые видел преобразование сцены, налагающие такое строгое ограничение. Разве это не было почти на уровне реального основного сценария? Умри. Кинжал рассек воздух и устремился прямиком ко мне. Я использовал окружающие предметы, чтобы избежать атак. Движения моего тела могли казаться скучными, но я был не тем Кок Дак Чой, каким являлся тогда. Глава 91.2. Одна история. Часть 3. Атаки Ким Намуна поцарапали стальные двери и пол вагона метро. Сила каждого из его ударов постепенно становилась мощнее. Аура хаоса слегка кружилась вокруг него. Эффекты преобразования сцены на него уже снижались. Шансы на победу склонятся в его сторону, если так будет продолжаться. Тем не менее Ким Намун 999-й регрессии, казалось, становился все более и более взволнованным, вместо того, чтобы начать расслабляться. Персонаж-монарх Великой Бездны взволнован. Персонаж-монарх Великой Бездны срочно осматривает свое окружение. Почему это было? Почему его цвет лица такой плохой? Я посмотрел поближе, чтобы найти его щеки и шею, пропитанные холодным потом. Персонаж-монарх Великой Бездны ненавидит это место. Ты крысоподобный ублюдок. Часть созвездий с подозрением относится к статусу короля внешних богов. Небольшое количество созвездий презирает маленькое жаркое высказывание. Движения Ким Намуна из 999-й регрессии становились все проще, возможно, из-за его растущего беспокойства. Если в течение следующих 3 минут не будет никакого убийства, Все тела воплощения в вагоне будут уничтожены. Осталось всего 3 минуты. Докчаси, что тут происходит? И тогда я услышал определенный голос. Ким Намун и я оба повернули головы в направлении того, откуда взялся этот голос. И сразу же по моему позвоночнику пробежал озноб. Книга был еще один, кто свидетельствовал об их борьбе в этом месте. Я забыл об этом. Книга «Самый праведный человек в вагоне 3807 в тот день». То, что я и Ким Намун были не единственными людьми, которые ехали в этом метро в тот день. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ким Намун взорвался в приступе безумного смеха, бросил меня и устремился к Юсане. Возможно, из-за эффекта преобразования сцены, она была теперь экипирована в неудобной одежде, в которой девушка была во время первого сценария. Ким Намун мгновенно сократил расстояние, и его кинжал был повернут к ней. Когда лезвие пронзило воздух резким движением, раздался треск. Обрезанные пряди волос танцевали в воздухе. Юсана со своим закаленным выражением лица использовала ловкие движения, чтобы избежать атак Ким Намуна. На самом деле, она была намного проворнее меня. Неплохо. Персонаж-монарх Великой Бездны получил эффект почернения. Однако его движения должны расти быстрее и быстрее с течением времени. Книга «В тот день демон заблуждений пришел», чтобы понять свой новый мир. Эффекты преобразования сцены становились все сильнее. Книга. Это новый набор правил был необходим в совершенно новом мире. Я мог видеть цвет лица Юсаны, становящийся все бледнее и бледнее. Времени не было. Мне нужно было найти способ. Как-то я, хо, маленькая рука потянула меня за одежду. Книга. Если бы этот мальчик не поймал насекомых в тот день. Ли Кильон также был здесь с детским лицом молодого мальчика. Он выглядел точно так же, как я вспомнил во время первого сценария. Мальчик в отчаянии после потери родителя решительно выражал ладонь. Созвездие правитель самой глубокой ямы зловеще смеется. Несколько ярко-желтых кузнечиков покоились на ладони мальчика. Спасибо. Я схватил кузнечиков и побежал. Затем насекомые были раздавлены с хрустящим шумом. Вы убили форму жизни. Ваше тело воплощения было укреплено благодаря эффектам преобразования сцены. Вы убили форму жизни. Ваше тело воплощения было укреплено благодаря эффектам преобразования сцены. Моя физическая сила резко возросла, когда я побежал по вагону. Задняя часть головы Ким Намуна, который в настоящее время хихикал, как сумасшедший, теперь была прямо перед моим носом. Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни. Я просто схватил его затылок и швырнул ублюдка на пол метро. Его ноги дрожали, как насекомое, которое было раздавлено. Ты сук. Он быстро выпрыгнул из моих рук и кинул кинжал в мою сторону. Я не удосужился уклониться от этого. Кагагагагага. Потому что в этом не было необходимости. Нож продолжал оставлять царапины. Хотя кровь стекала, лезвие не могло выбить плоть из-под кожи. Финальные сцены первого сценария пролетели мимо моего взгляда, как будто он перекрывался с реальностью. Атаки Ким Намуна продолжали ускоряться, но он не смог пробиться сквозь усиленную стальную трансформацию Ли Хёнсона. Это, черт возьми, это. Ким Намун из 999-й регрессии выплюнул ругательство и взмахнул кинжалом. Однако, сколько бы раз он его не размахивал, это было бесполезно. Потому что конец этой сцены уже был высечен в камне. Похоже, у тебя осталось всего 2 минуты. Ким Намун и его искаженное выражение лица без разбора взмахнули кинжалом. Однако привело только к тому, что его бедный клинок сломался и упал на землю. 1:30, затем 1:20. Время шло, и фигура Ким Намуна медленно рухнула на пол. Это произошло не потому, что он просто потерял все свои силы. То, что напало на него, было гораздо более фундаментальным грехом. Книга «Основополагающая история Ким Намуна», «Демона заблуждения», окружающее пространство начало искажаться. Лужа крови теперь распространялась по некогда пустому полу вагона метро. Это была не та кровь, которую мы пролили. Там, просто нет пути. Глава 91.3. Одна история, часть 3. Дрожащий Ким Намун из 999-й регрессии плюхнулся на пол там, где стоял гигантская история «Бредовый дизайн теряет контроль». Именно здесь, в этом месте и возникла его история «Бредовый дизайн». Ким Намун полагался на аномальную адаптивность, чтобы создать новый мир, в котором он должен был жить, но как насчет версии того, кто был свидетелем конца этого мира? Какой смысл этот мир имел для него? Дерьмо как это, не будет. Трупы на полу смотрели на нас с широко открытыми глазами. Те, кого я не смог защитить, те, у кого пропали головы или оказались проколоты сердца, те, кто умирал во время рвоты кровью, теперь смотрели на нас. Лицо Ким Намуна сильно дрогнуло, как будто у него был приступ. Это было выражение, которое не устраивало этого парня. «Ты чувствуешь вину после того, как зашел так далеко?» Ким Намун из 999-й регрессии задрожал и посмотрел на меня, его губы качались вверх и вниз. «Книга, ты прав, я мусор». «Ну и что?» Ким Намун из первоначальных регрессионных поворотов определенно сказал бы это. Однако даже такой парень сказал что-то другое в 999-й регрессии. «Книга, я иногда думал об этом. Может, мне следовало умереть в тот день. Капитан, ты тоже так думаешь, не так ли?» «Психопат Ким Намун, демон заблуждения. Даже после того, как я закончил читать весь оригинал романа, мое мнение об этом парне не изменилось. Эксклюзивный навык осознания прочитанного активируется. Однако это не могло быть всем Ким Намуном. Пути выживания, которые я читал, были, без сомнения, не более чем верхушкой айсберга, называемого этим миром. Итак, Ким Намун, которого я не знал, должно быть, тоже где-то существовал. Ким Намун, который в конечном итоге увидел конец света ради кого-то. Ким Намун, способный бесцельно бродить в течение 40 тысяч лет из-за своей любви к кому-то. Ким Намун продолжал защищать свою верность товарищам. Что если бы такой Ким Намун существовал где-то в мире? А что, если такой Ким Намун был тем, кто видел конец 999-й регрессии? Его заблуждение было уничтожено. Это была история, которую он пережил, обмениваясь своей личностью. Эго Ким Намуна, ученика второго курса старшей школы Чинкиль, теперь просачивалось из его скрытого места под маской. «Я убил их, это верно, я». Дрожащий Ким Намун взял свой сломанный кинжал и начал рыдать. «Правильно, ты их убил. Когда я сказал это, я взглянул на заднюю часть метро. Я увидел стальной туннель Ли Хёнсона, теперь слитый с преобразованием сцены, и этот почти бесконечный туннель был переполнен трупами. Безымянные, их имена теперь давно забыты, кричали, и это люди, которых я не спас. Книга «Новый мир» требует новой истории. Это была цена за завершение единственной истории. Мы жили с целью завершить этот мелкий Ки Сон Чон Кёль. Ваш скрытый сценарий находится на грани завершения. Все ваши истории желают вашего заключения. Каждое созвездие в звездном потоке может чувствовать, что ваше заключение приближается. И теперь я должен был увидеть конец этой чертовой истории. Сосредоточение в глазах Ким Намуна размылось, и он приблизил кончик сломанного лезвия к своей шее. 15 секунд осталось до применения правил преобразования сцены. Как только будет достигнут срок, все воплощения, которые не подчиняются правилам, будут немедленно убиты. Юсана и Ликильон смотрели на эту сторону. Даже Ким Намун из третьей регрессии, в настоящее время в образе игрушечного робота, тоже смотрел на меня. Если бы таким образом истек срок, то Ким Намун из 999-й регрессии наверняка умер бы на этой стадии. Сама сцена могла быть фальшивой, но его история, вселенная в это место, была реальной. Он умрет в этом месте, так же, как те, кого он убил, или, как это было для него в ходе третьей регрессии. Ким Намун умер бы жалкой смертью, принимая свою жизнь. Проблема, однако, была с Ким Намуном третьей регрессии. Он также погиб бы из-за того, что был связан со своим коллегой 999-й регрессии через теорию отключенного фильма. Я не мог этого допустить. Преобразование сцены было отменено. Окружающий ландшафт изменился, и сцена исчезла. Воспоминания, связанные с помощью теории отключенного фильма, исчезали. Метро разошлось, и все участники также вернулись на свои прежние позиции. Однако Ким Намун 999-й регрессии остался на коленях. Некоторые истории, несмотря на то, что они были фальшивыми, обладали силой, как будто они были самыми что ни на есть реальными. Теперь сцена может исчезнуть, но первородный грех не исчез. Его разрушенная и истощенная история рассеивалась. Я тихо уставился на него и его опущенную голову, прежде чем слегка пнуть кинжал, который Ким Намун все еще держал. «Ким Намун, ты не можешь быть спасен». Затем я вытащил неразрушимую веру, сияющий белый свет меча, казалось, вырывался из клинка. Я сознательно поднял меч высоко, чтобы все могли видеть меня, а потом, каждое созвездие звездного потока выжидающе ждет смерти короля внешних богов. Нет, наряду с ужасающим отчаянным криком, исходящим откуда-то, моя неразрушимая вера что-то разрубила. Глава 91.1. Одна история, часть 4, Цусусут. Следы истории запятнали несокрушимую веру. Густой дым возник из этой горящей истории. То, что раньше было чьей-то историей, теперь рассыпалось в пепел. Пропитанные кровью белые пряди Ким Намуна были зацеплены на краю меча. Книга — это был выбор Ким Дакчи. Я смотрел, как его волосы рассеиваются в пепельно-сером дыме, и открыл рот, чтобы тихо произнести: «Когда я был молодым, я действительно ненавидел тебя. Когда я все еще увлекался чтением путей выживания, Ким Намун был единственным персонажем, которому я не мог сочувствовать. Если каждый человек, фигурирующий в этом романе, был моим Хёном, моим отцом, моим Дансеном и моей Нуной, тогда персонаж Ким Намун стал для меня поучительной историей. Твоя так называемая справедливость не имела достоинства, а твои убийства были неизбирательными. 18-летний мальчик приспособился к этому ненормальному миру быстрее, чем кто-либо другой. Он был воплощением, которое владело своим ножом с безрассудной самоотдачей и полным высокомерием, полностью погружаясь во тьму, без колебаний совершая злодеяния, извергая одну банальную линию за другой. Такие черты были настолько ярко вытянуты, и мое младшее я могло безоговорочно ненавидеть этого парня в результате. Зло вылеплено так, что его можно ненавидеть и презирать, не сдерживаясь. Это был Ким Намун. Ты злодей. Это одна и та же история тогда и даже сейчас, я пробормотал, как будто разговаривал сам с собой. Истории, окрашивающие клинок, капали, как кровь. Книга Ким Дакча, теперь уже взрослый, снова смотрел на Ким Намуна. Точно так же, как персонажи из путей выживания изменились в сценариях, изменился и человек, читающий эту историю, я. Теперь я был достаточно взрослым, чтобы понять, почему он должен был стать злодеем. Книга, возможно, это была вина Ким Дакча, что Ким Намун должен был стать злодеем. Потому что тогда я читал «Пути выживания», потому что я предложил автору свое мнение, и точно так же, как и «Созвездие», я оценил и критиковал его. Дорогой автор Ним, должен ли Ким Намун снова стать товарищем на этот раз? Потому что я полагал, что он был просто персонажем, которого создал автор, а не живой, дышащий человек. Когда я думал об этом, причина, по которой я ненавидел Ким Намуна, была довольно простой по своей природе. Ючин Хёк всегда принимал тебя как своего товарища. Из всех путей выживания Ким Намун очень напоминал меня. Хотя он знал, что ты злой ублюдок, хотя он знал, что ты совершал злые поступки. Даже тогда он раз за разом принимал тебя. Если бы я был им, как бы я оказался? Старшая школа Чинкиль, Ким Намун. Обычный ученик старшей школы, живущий под стрессом учебы и не в ладах со своими родителями. Что произойдет, если такого старшеклассника бросит в одиночестве в экстремальных условиях, где он не сможет выжить, не лишив жизни другого, и никто не сможет его защитить? Сначала я думал, что Ючин Хёк думает о практической пользе. Потому что ты как воплощение обладал высоким потенциалом, вот почему. Но когда я еще немного подумал об этом, были и другие люди с таким же потенциалом, как и ты. Даже тогда Ючин Хёк всегда принимал тебя как своего товарища на каждом этапе регресса. Если бы это был я, смог бы я сделать другой выбор? Повторяя первый поворот, второй, потом третий, тогда даже в 999-й регрессии я бы выжил, сделав другой выбор, чем Ким Намун того времени. Когда я снова думаю об этом сейчас, может быть, это не Ючин Хёк гонялся за практическими выгодами, а я. С тех пор, как я начал читать «Пути выживания», возраст Ючин Хёка составлял 28 лет. Тогда он был взрослым и таким же был сейчас. Может быть, он уже знал правду, эта жизнь была совокупностью чьих-то выборов, что эти бесчисленные выборы накапливались, чтобы в конечном итоге стать историей, достойной одного человека, что никто не был создан, чтобы быть злым от своего рождения. Как первый ход регрессии отличался от второго, так и 998-й ход регрессии отличался от 999-го, и это может быть реальной причиной, почему он повторил свои регрессии после всего этого времени. Глава 91.2. Одна история, часть 4, клинок остановился в воздухе. Неразрушимая вера слабо вонзилась в сонную артерию ошеломленного Ким Намуна и тут же остановилась. Я говорил несколько надломленным голосом. Это не значит, что ты можешь быть прощен за то, что сделал. Однако я хотел сказать тебе, Ким Намун, невероятная волна статуса мчалась позади меня. Кто-то бежал к этой стороне, как танк, прорвавшись сквозь яростный обстрел. Это была личиха из 999-й регрессии. Все из-за того, что Ким Намун оказалась в опасности, она покинула свой остров, прорвалась мимо обстрела и торопливо приближалась сюда, даже ценой того, что вся ее фигура превратилась в клочья после столкновения с атаками компании Ким Дакчи напрямую, лицом к лицу. «Ты благословен, не так ли? У тебя даже есть товарищ, который беспокоится о тебе до такой степени». Слово «товарищ» заставило трепетать пустые глаза Ким Намуна. Это была не только личихи, спешащая к этому месту. Я думал, что моя спина стала горячей, после чего последовало угрожающее ощущение, посягающее на затылок. Это был пламя воздаяния. Что ты сейчас замышляешь? Уриэль из 999-й регрессии, которая всего несколько секунд назад участвовала в битве против Ючин Хёка, стояла прямо позади меня еще до того, как я это заметил. Я медленно повернул голову к ней. Должно быть, она очень быстро сбежала из битвы, потому что ее чисто белые крылья были разорваны в клочья, а по всему ее телу были заметны глубокие ранения. Просто случайный взгляд сказал мне, что она была тяжело ранена. Уриэль пренебрегла всей своей обидой и ненавистью, даже своим желанием победить, и решила прилететь сюда все из-за опасности для жизни Ким Намуна. Были некоторые вещи, которые не изменились бы даже после того, как они стали внешними богами. Товарищи, готовые рисковать своей жизнью ради одного человека, поскольку они были такими людьми, они увидели конец 999-й регрессии без присутствия Ючин Хёка. Моя схема, это так, вот о чем я хочу тебя спросить. Наряду с мягким шумом посадки Ючин Хёк появился за Уриэль 999-й регрессии. Его черный демонический меч целился в ее шею. Эмоции в его глазах были явно сложными. Его выражения, казалось, критиковали меня, но в то же время также сочувствовали моему выбору. Возможно, это было и то, и другое. Его глаза, казалось, подразумевали, что теперь, когда все обернулось именно так, я должен делать то, что хотел. Я собирался сделать это без того, чтобы кто-то давал мне свое разрешение. Ты и другие короли внешних богов могли бы легко уничтожить землю, если бы вы действительно этого хотели. Мои слова заставили глаза Уриэль 999-й регрессии слегка дрожать. Сценарий великого апокалипсиса в настоящее время продолжается. Мы говорили не о каком-либо другом сценарии, а о великом апокалипсисе, происходящем в рамках 98-го сценария. Сценарий, в котором даже созвездия далеких небес не осмеливались участвовать, опасаясь их полного, вечного уничтожения. Как минимум, нисходящие внешние боги в этом сценарии обладали абсолютной силой легко презирать каждое созвездие. Всего одним движением руки все острова в Тихом океане были уничтожены. Я до сих пор хорошо помню это предложение из оригинального романа. Эти короли могут даже вызвать астероид из космоса и заставить его столкнуться с планетой, если они действительно того захотят. Они были существами, которые после спуска в этот мир в качестве бедствий могли вытянуть гораздо большую вероятность и использовать ее по своему желанию. Почему вы не сделали это с самого начала? И все мои планы начались именно с этого вопроса. Почему они не попытались уничтожить Землю, так сказать, прямо из ворот? Уриэль из 999-й регрессии долгое время ничего не говорила. То есть, на самом деле, я уже догадался, каким будет ее ответ. Потому что эти люди не были внешними богами, которые появились в оригинальном романе. Даже если они были из иной мировой линии, они были людьми, которые начинали с Земли и сумели очистить сценарий. Земля была их домом, местом, где началась их история, и где также закончилась их жизнь. Но они выжили как трагедии. Они потеряли своего драгоценного человека, решив стать внешними богами из иной мировой линии. Значит, они уже устали от этой вещи о вторжении в другую мировую линию. Так что, могут ли такие люди привести к разрушению всей мировой линии только ради своих целей? У вас никогда не было намерений по-настоящему убить нас. Личихи из 999-й регрессии сказал, что они будут использовать эту мировую линию в качестве жертвы, чтобы возродить свои собственные сценарии. Однако было ли это настоящей правдой? Она уже была полна недоверия к звездному потоку. Так могла ли эта девушка действительно поверить в обещание великих Такхиби и действовать так? И действительно ли Уриэль 999-й регрессии согласилась пойти на это? С самого начала вы все не могли этого сделать. Этот бой был проигран вами с самого начала. Это был ответ, к которому я пришел. Глава 91.3. Одна история, Часть 4. Абсолютное большинство созвездий сильно шокировано вашим суждением. Способ защиты нашего поворота регрессии без отрицания 999 регрессии. Мое уверенное заявление заставило Уриэль 999 регрессии бросить на меня сложный взгляд. Личихи с того же поворота регрессии, пошатываясь, подошла к ней и тихо положила руку на голову Ким Намуна. Он ошеломленно смотрел на меня, прежде чем отвернуться. Ким Намун плакал. Должно быть, ему было из-за чего-то грустно, потому что он неудержимо рыдал. Уриэль из 999 регрессии ничего не могла сделать и просто смотрела, как продолжается эта сцена. Почему бы нам не остановить это здесь? Ли Хёнсон, подошедший ближе, высказал свое мнение. И что мы должны остановить? Уриэль, ты уже это знаешь, не так ли? Это не то, чего мы хотим. Мы ничего не решим с этим типом. В таком случае, что мы должны сделать, чтобы решить? А голос Уриэль звучал ровно, голос, полный отчаяния, измученный бесчисленными промежутками времени. Я всегда отдавала все это. Как я и обещала, я увидела, дошла до конца света. Даже тогда я не смогла никого спасти. Я стала внешним богом и продолжала мечтать о своей мести. Даже когда я знала, что моя месть не имеет никакого смысла, я отрицала этот факт и зашла так далеко. Тем не менее ты сейчас говоришь мне отказаться от чего-то еще, зайдя так далеко, говоришь, король сердца серебряного света, так, я не знаю ответа на это, просто я верю, что история этих людей покажет нам что-то, что-то, ты говоришь, что даже после того, как мы зашли так далеко, еще есть что-то такое, что нам нужно увидеть, я тоже этого не знаю, тем не менее у меня есть определенное чувство, это чувство, причина, по которой мы из 999 регрессии стали внешними богами и выживали так долго, было сосредоточено на этом самом моменте. Разве ты тоже не чувствуешь этого? Уриэль 999 регрессии посмотрела на небо. Небеса плакали, звезды там бездумно моргали. Звездный поток призывает к завершению истории, которую он ждал дольше всего. Я оглянулся вокруг, чтобы обнаружить, что наши спутники уже прибыли сюда. Хан Суюн, Юсана, Чон Хиван, Ли Чихе, Син Юсен, Ли Кильон. Они окружили внешних богов и ждали моего сигнала, оставаясь готовыми к действию в любую секунду. Уриэль 999 регрессии спросила вслух, почему это возможно для этих людей, но не для нас. Горящее пламя воздаяния тоже закричало, почему мы потерпели неудачу. Тогда кто-то осмелился открыть рот. Почему вы думаете, что потерпели неудачу? Это был Ю Чин Хёк. Он спросил, пока его черный демонический меч все еще оставался прижатым к шее Уриэль. Является ли заключение, что вы не хотели видеть, провалом? Возможно, удивительно, я точно знал, кому принадлежали эти слова. Книга, даже если конец этого мира – трагедия. Не думайте, что вы все потерпели неудачу. Именно об этом Ю Чин Хёк в 999 регрессии рассказал своим спутникам перед самой смертью. Уриэль 999 регрессии вздрогнула. Среди ее безграничного разочарования просочились слабые следы радости. Она подошла к нему ближе и говорила дрожащим голосом. «Ты действительно, Ю Чин Хёк, которого я знаю?» Ю Чин Хёк не ответил ей. «Я хочу поговорить с ним. Пожалуйста, позови его на поверхность. Даже если это только один раз, я хочу встретиться с ним снова. Я хочу спросить его, и я». Уриэль 999 регрессии держала его за руку, как будто умоляла Ю Чин Хёка. К настоящему времени она тоже, должно быть, почувствовала это, что внутри этого Ю Чин Хёка была версия его 999 регрессии, в которую она влюбилась. На самом деле, я попросил скрытого интригана вызвать Ю Чин Хёка из 999 регрессии, пока я был занят, готовя этот план раньше. То, на что полагались эти короли внешних богов, было этой версией Ю Чин Хёка. Поэтому я подумал, что смогу убедить этих людей, если мне удастся получить его помощь. Прости, но это невозможно. Однако скрытный интриган отклонил мою просьбу. Точно так же, как нынешний Ю Чин Хёк говорил свое предложение. Что все вы будете делать после того, как этот парень будет вызван сюда? То есть, если он скажет вам сдаться, вы будете делать именно это? Если он скажет вам выслушать наши требования, то вы снова будете выполнять его приказы? Цвет лица Уриэль 999 регрессии становился бледнее и бледнее с каждым произнесенным словом. Я хотел сказать ему, что этого было достаточно, очень плохо, он не остановился на этом. Его слова вылились как беспощадные удары меча, и с определенного момента я понял кое-что еще. То, что отклонило мою просьбу, не было ни Ючинхёком, ни скрытным интриганом. Унсубстрибе системное сообщение Ючинхёк 999 регрессии молчит. Это был сам Ючинхёк 999 регрессии, который отказался явиться. В тот момент запоздалое осознание нахлынуло на меня. Уже так много времени прошло, а ты все еще не можешь решить что-либо без его присутствия. Только сейчас я почувствовал, что могу все понять, например, почему он отказался прислушаться к моей просьбе. Я осознал, почему Ючинхёк 999 регрессии решил не появляться перед своими спутниками. История 999 регрессии была завершена из-за отсутствия Ючинхёка. Его спутники жили для того, чтобы оживить его, встретиться с ним снова и отомстить за его смерть. Они терпели, используя эти цели как причину своей жизни. В таком случае, что случится с их жизнью после того, как их причины больше не будет? Пены, созданные волнами, катились по нашим ногам. Великий океан тонул. Это море казалось таким незнакомым, как иностранцы, дрейфующие из очень отдаленного места. И в центре этого океана внешний бог, образующий остров, задержали дыхание и уставились на своих королей. И один из этих королей говорил свою часть. Так вот как это было. Как корабль, который наконец-то обнаружил пункт своего назначения, бродя по бескрайнему и безграничному океану в течение бесчисленного количества времени. Итак, это то, что ты хотел, Ючинхёк. Дрожание Уриэль 999 регрессии медленно прекратилось. Глава 91.1. Одна история, часть 5. Это были последние слова Уриэль нам. Она ничего больше не сказала потом. И, не говоря ни слова, короли внешних богов обменялись взглядами друг с другом. Я не пропустил это открытие и заговорил. У нас нет никаких намерений сражаться против вас, так же, как вы действительно не хотите разрушать этот мир. Вы также хорошо знакомы с трагедиями, как и я. Нет необходимости создавать больше печали на этой мировой линии. Сценарий вошел во временное состояние затишья. Звездный поток удивлен неожиданным развитием этого сценария. Я напрягся, наблюдая за их реакцией. Внешние боги еще ничего не сказали. Я даже не мог сказать, слышали ли они мои слова или нет. Книга пока что все развивалась по плану Ким Дакчи. Используя воспоминания 999 регрессии и пробуждая их воспоминания о Ючинхёке, с самого начала было невозможно выиграть этот бой с помощью лобовой атаки. Если бы они стали серьезными и активировали вероятность бедствия всем, что имели, то этот сценарий закончился бы так же, как и начался. В оригинальном романе было несколько планет, которые наивно отреагировали на их великий апокалипсис и вместо этого оказались уничтожены. Большое количество созвездий, которые испытывают к вам неприязнь, недовольны текущей ситуацией. Часть созвездий выступает против нелогичного развития сценария. Созвездия, вероятно, ожидали, что их ненавистная компания Ким Дакчи встретит трагический конец на Земле. К сожалению, короли внешних богов не пошли на поводу у сценария. По крайней мере, не сейчас, во всяком случае. Ким Дакча, что дальше? Хан Суюн подошла ко мне справа и спросила напряженным голосом. Если честно, даже я не знаю, что, это будет зависеть от того, насколько удачным окажется мой план. Как будто для того, чтобы выразить ее мысли, а что за хрень ты говоришь, ее лицо было окрашено в цвета чистого удивления. Эй, ты не можешь быть. Прямо сейчас мы можем только верить. Должно быть, это казалось безответственным. Однако другого выбора не было. Это был лучший план, который я мог придумать, и это также оказалось единственным способом привести это событие к правильному завершению. Я внезапно вспомнил, что сказал мне Хан Суюн 1863 регрессии. Я верю в персонажей, которых создал. Вот и все. Я мог почти понять, что она имеет в виду. И вот почему я ответил так. Я думал, что могу верить только в тех людей, которые были для меня как учителя, тех людей, о которых я читал. Я доверял путям выживания, не ответственному за их создание автору, нет, но персонажам, появившимся на его страницах. Живое пламя смотрит на вас, Уриэль, более праведная, чем кто-либо другой. Король сердца серебряного света смотрит на вас, добрый и честный Ли Хёнсон. Повелитель затонувшего острова смотрит на вас, Ли Чихи, обладающая большой любовью. Унсубстрибе системное сообщение созвездий скрытный интриган смотрит на вас. Ючинхёк, который никогда не становился на колени в поражении, Какими бы несправедливыми ни становились вещи, я верил в них, я верил в их историю, которая помогла молодому мне вырасти. Я полагал, что их ценность никогда не будет запятнана, независимо от того, сколько времени прошло. Уриэлли с 999-й регрессии открыла рот, хотя ее слова и не были обращены ко мне. Ли Хёнсон, ты сказал, что мы можем увидеть конец этой мировой линии, той, которую мы раньше не видели. Это верно, Уриэль. А твое мнение не изменилось даже сейчас? Ли Хёнсон кивнул. Уриэль медленно повернул голову ко мне. Ее радужные оболочки горели ярко, как солнечная корона. Ты сказал, что ты демонический король спасения. Стоя под этим взглядом, по-видимому, проверяющим мою праведность, я подсознательно проглотил слюну и кивнул. Через эту версию себя в вашей мировой линии я видела истории, связанные с тобой. Тогда Чон Хиван, стоявший неподалеку, немного вздрогнула. Хотя технически это была не она, а скорее Уриэль. Я почувствовал несколько зловещую атмосферу здесь. Однако то, что сказала живое пламя, полностью превзошло мои ожидания. Твои истории были очень похожи на Ю Чин Хёка, с которыми я знакома. От того, как ты очищал сценарий, до того, как ты заботился о своих спутниках. Эта мировая линия очень похожа на нашу. Выражение личихи 999-й регрессии было довольно сложным. Я понял, почему они так долго смотрели друг на друга, как только увидели ее лицо. Они не были взволнованы просто потому, что этот мир оказался их родной планетой. Знаешь ли ты о событиях, которые произошли в нашей мировой линии? Я колебался, не зная, что сказать. Я не мог объяснить это легко. Вместо того, чтобы испытывать недостаток в коммуникативных навыках, мои истории начали говорить вместо меня. История «Демонический король спасения» начинает свое повествование. Часть историй, которыми я обладал, путешествовала к существам с 999-й регрессии кончиком моей руки. История тот, кто противостоит чуду, начинает свое повествование. История тот, кто охотился на короля бедствий, начинает свое повествование. Я наблюдал, как они читают мои истории. Разнообразные, красочные выражения наполнили их лица. Было совершенно ясно, что совпадало с моей историей, когда они ее читали. Я также сделал такое выражение, читая «Пути выживания» в первый раз. Это было то, что я никогда не узнаю. Но как могла такая вещь? Примерно в то время произошло неожиданное событие. Статус Уриэль 999-й регрессии, которая до этого молча читала мою историю, путешествовала по самой истории и вторгся в море моего сознания, как будто она хотела выяснить происхождение моего существования. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активируется. Цу-чу-чу-чу-чут. Глава 91.2. Одна история, часть 5. Как я и ожидал, стена начала двигаться, когда ослепительные искры танцевали в воздухе. Четвертая стена смотрит на живое пламя. Левая рука живого пламени была отклонена, как будто ее отвергли. На ее коже виднелись легкие следы ожогов. Она посмотрела на меня в чистом шоке, затем слабые намеки на понимание начали проникать в свет ее глаз. «Я вижу. Итак, вот как это было. Ты», ее голос звучал еще более удивленно по сравнению с тем, когда она читала мои воспоминания. «Последний фрагмент последней стены, не так ли? Именно поэтому скрытный интриган был так одержим тобой. Пожалуйста, примите решение». До конца сценария осталось не так много времени. Сценарий Великого Апокалипсиса вошел во временное состояние затишья. Если текущая ситуация сохранится, искажение мира ускорится. Так как они произошли как бедствие, этот сценарий теперь должен был иметь свое заключение, без какого-либо исключения. Лучшим методом для всех участников было отказаться от того, чтобы быть бедствием. Живое пламя снова открыло свои губы. «Я признаю потенциал, которым вы обладаете. Хотя досадно, я могу даже согласиться предотвратить мою месть». Тем не менее, бесчисленные эмоции пронеслись в выражениях ее лица. «Однако я не верю, что вы успешно достигнете конца этой мировой линии. Я не верю, что существование, которое просто имитирует историю иной мировой линии, может свидетельствовать о правильном заключении». «Подожди, что ты? Вы, вероятно, достигнете своего заключения, когда этот сценарий подойдет к концу. Последняя часть единственной истории, заключение. Ужасная тепловая буря начала сгущаться с Уриэль 999-й регрессии в качестве ее центра. Соленый воздух циркулировал вокруг моего носа, когда морская вода испарялась и превратилась в порывистый ветер. Я рефлекторно закричал на это возмутительное преобразование статуса. Ючинхёк, в то же время он подошел ко мне и сразил стремительный горячий воздух своим черным демоническим мечом. Однако жару все же удалось обжечь тыльные стороны моих рук. Его дыхание стало неровным. Эффект теории отключенного фильма почти исчерпал себя. Ку-гу-гу-гу-гу. Гигантские истории 999-й регрессии активировались одновременно. По какой-то причине даже Ли Хёнсон из 999-й регрессии не пытался остановить Уриэль. Я срочно крикнул. Но почему? Ведь нет необходимости делать это. Мы, Уриэль 999-й регрессии безмолвно подошла к нам. Компаньоны напряглись и начали выпускать свои собственные статусы. Гигантская история «Весна мира демонов» продолжает свое повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, продолжает свое повествование. Живое пламя просто взглянуло на наши истории и продолжало приближаться к нам. После того, как каждый внешний бог передал ей свой статус, она высоко подняла пламя воздаяния. Я сильно прикусил губу. Абсолютное большинство созвездий боятся силы внешнего бога. Многие такхаби отбиты историей внешнего бога. Все в звездном потоке скоро станет историей. Однако почему история, которую созвездия и такхаби не хотели видеть, считалась необходимой? Какова была причина существования истории в этом мире, когда она была хороша только для того, чтобы погрузить всех в бесконечную печаль? Вы всегда стремитесь создать историю, чтобы рассказать кому-то еще, Уриэль 999-й регрессии говорил с нами. Пламя воздаяния, усовершенствованное до ошеломляющей степени, теперь говорило о времени вне сценариев. Для кого она существует, эта история, которую вы уже составили? Прислушиваясь к ее истинному голосу, я понял намерение Уриэль. История, которую никто не поддерживал. Даже тогда она хотела увидеть конец этого конкретного сценария. Книга – это тот ответ, который выбрало живое пламя. Причина, по которой она хотела продолжить этот сценарий, заключалась не в том, что она согласилась с созвездиями и не хотела присоединиться к звездному потоку. Покажите мне свое заключение. Докажите мне, что ваша группа может достичь конца, отличного от любых других мировых линий. Звезды в небе смотрели на нас. Звезды, которые смотрели эту историю очень давно. Я представил эти бесчисленные звездные огни, а затем конец всех миров, ожидающих за этим. Я представил конец этой истории, которую я долго строил. Ким Дакча. Волны жары полностью заполнили мой взгляд. Адский огонь Уриэль 999-й регрессии, смешиваясь с запахом горящей серы, создал волну цунами из лавы. Это была движущаяся стена огромного статуса, способная немедленно растопить все, к чему она прикоснулась. Победа будет решена с одной атакой. Заблокируем мы это, и мы станем победителями. Сфокусируйте свои гигантские истории, все. Мелкие уловки оказались бесполезными перед лицом бедствия. Мои спутники помогли мне с мобилизацией гигантских историй, вместо того, чтобы сосредоточиться на своих собственных специальностях. Син Юсан, Ли Кильон и даже Юсана тоже, все подняли руки в воздух и добавили свою долю гигантских историй. Унсубстреби системное сообщение. Гигантская история сезон света и тьмы начинает свое повествование. Сопровождая звуки расколотых небес, можно было услышать рев дракона апокалипсиса. В следующую секунду от Хан Суюн разразился еще один громкий вой. Ку-у-у-ах! Бывший кандидат на дракона апокалипсиса, черный огненный дракон бездны, запускал свое дыхание. Чон Хиван бросилась вперед, катясь на порочном шторме черного пламени. Созвездие Лилия, расцветающее на водолее, раскрывает свой статус. Созвездие демоноподобный огненный судья раскрывает свой статус. Два архангела работали вместе с Чон Хиван. Ее меч судьи, поднятый высоко, теперь подавлял волну цунами. Глава 91.3. Одна история. Часть 5. Квах. Было ли это из-за совместной атаки двух архангелов? На мгновение движение волны цунами стало вялым. Ючинхёк не пропустил это открытие. История «Адский пейзаж вечности» продолжает свое повествование. Следы многочисленных регрессионных поворотов разветвляются от его черного демонического меча. Его статус распространился и начал уничтожать стремительную волну. Этого недостаточно. К сожалению, его отчаянное сопротивление не могло продолжаться долго. Искры, танцующие по всему его телу, становились все сильнее и сильнее. Другими словами, эффект теории отключенного фильма наконец иссяк. В тот момент, когда его статус начал резко снижаться, Он позволил разразиться мощной атакой в центре волны. Фехтование, разрывающее небеса мечом. Внутренние тайны. Разделение темного океана. Минутное открытие было создано атакой его внутренних тайн. Я не пропустил это. Макве, приготовления завершены. Кроме того, голос, которого я так долго ждал, вошел в мои уши, и тогда, вокруг меня собрались окружающие облака, словно чтобы окутать меня, кувыркающиеся облака, наполнившиеся до краев трескучими молниями, полностью окружили меня. Мое тело гудело, как будто каждая молния, найденная на небесах, была поднята здесь. Мы можем использовать это только один раз. Я сбросил облака и бросился в щель в лаве. Мои крылья, порожденные трансформацией в короля демонов, были покрыты пламенем, и мне казалось, что исходящий от них жар сковывает мои глазные яблоки. Однако я не остановился. Я был обязан защищать этот путь, который открыли мне мои товарищи. Единственная история, которая может служить свидетельством нашей жизни. Мои ноги двигались все быстрее и быстрее, пока они не стали полосами света. Я использовал силы электрификации, чтобы удержать воедино мое тело воплощение, угрожающее взорваться в любую секунду. Быстрее и сильнее, как будто я стал молнией, раздался грохочущий звук. Молния, заряженная полностью в обеих моих руках, бурно кипела. Эта молния, способная разбить бесчисленные звезды, найденные в звездном потоке, которая наполовину разрушила дворец небесного императора. Я использовал каждую унцию своих сил, чтобы бросить Цзиньгубан. Звезды в небе вскипели, а туманности отшатнулись. Густые темные облака, катящиеся по небу, намекали на их отчаяние. Эта единственная атака несла всю сжатую силу великого мудреца, равного небу. Так же, как он сделал во время последней битвы, удар молнии прорвался мимо входящей лавы и продвинулся вперед. Квак-квак-квак-квак. Волна лавового цунами взорвалась и тут же испарилась. Разветвленные полосы электричества создали путь над раскалывающейся волной. Это был путь истории, по которой мы шли, и я побежал по нему. Гигантская история «Весна мира демонов» организует ваше заключение. Начало мира демонов Ки. Гигантская история «Факел», который проглотил миф города, ведет вас. Развитие Олимпа Сон. Гигантская история «Сезон света и тьмы» находится рядом с вами. Кульминация великой войны святых и демонов Чон. А потом, гигантская история «Освободитель забытых» мечтает о финальной истории. Последняя точка, которая еще не была заполнена. Квах! Все истории, которые мы пережили вместе, слились в одно и испускали ослепительные лучи света. Взрыв света настолько яркий, что он напалил мне глаза, окутал все. Когда я снова поднял голову, вулканический пепел из лавы рассеялся в воздухе. Небо выглядело пустынным после того, как все кончилось. Пыль, блокирующая взоры звезд, падала, как снег, и покрывала поверхность океана. Кто-то плюхнулся на ее зад перед несокрушимой верой. Я мог видеть сломанные крылья архангела. С самого начала она не планировала побеждать нас. Я спокойно смотрел ей в глаза. Я не знал, было ли это достаточным доказательством или нет. Только это было лучшее, что я мог показать в своем нынешнем состоянии. Уриэль 999 регрессии долго смотрела на мой клинок, как будто она неоднократно обдумывала последнюю строку текста, как будто этот острый кончик клинка был полной остановкой, положившей конец всем ее историям. Затем ее взгляд медленно сместился вдоль того места, на которое теперь указывал этот кончик клинка. Это было за горизонтом, где далекие небо и океан встретились. Вот где был конец этой мировой линии. Слабое дрожание промелькнуло в ее выражениях. Ли Чихи, Ли Хёнсон и даже все еще ошеломленный Ким Намун из 999-й регрессии смотрели в том же направлении, что и она. Помимо падающего серого пепла можно было увидеть что-то размытое. Страх начал омрачать выражение внешних богов. Я сразу понял, на что они смотрят. На место, куда они прибыли однажды, во время 999-й регрессии. У последней стены, которую невозможно было бы преодолеть, если бы кто-то настоял на том, чтобы жить в этом мире истории. Бедствия в сценарии Великого Апокалипсиса разочаровываются в позиции бедствия. Великий Апокалипсис входит в последовательность завершения. Ваша последняя гигантская история расцветает. Абсолютное большинство созвездий является свидетелем момента пробуждения вашей последней истории. Теперь я мог слышать эту стену, зовущую меня. Скрытый сценарий, одна единственная история достиг заключения. Звездный поток тщательно обдумывает название вашей последней истории. Вы совершили подвиг, за который каждое созвездие в звездном потоке будет почитать вас. Вы достигли эпоса, которого достигли лишь очень немногие созвездия. И, наконец, послание, которого я ждал дольше всего, можно было услышать в следующих сообщениях. Вы и ваша туманность получили квалификацию, чтобы стать свидетелем всего. Король истории вызывает вас. Глава 92.1. Последний сценарий, часть 1, через 2 дня после завершения сценария Великого Апокалипсиса. В течение этих 2 дней также закончился и 98-й сценарий, извивающийся в глуши. 98-й краткий сценарий, выбор кандидата автоматически завершился. Никто не бросил вызов вашей туманности. Количество побед. 1. Содержание вашей награды в настоящее время дорабатывается. Зачистка сценария Великого Апокалипсиса была связана с вашей наградой, и содержание все еще обсуждается. Возможно, это было неизбежно. Пока туманности были заняты борьбой друг с другом, мы на самом деле победили в сценарии Великого Апокалипсиса. Мы боролись с древними внешними богами и защищали Землю. Не только это. Мы сделали это исключительно только с силой только нашей туманности. Большое количество созвездий уважают вас и вашу туманность. Слава туманности компания Ким Дакчи распространяется по всему звездному потоку. Каждое созвездие в последнем сценарии теперь знает о вашей туманности. Каждому созвездию в последнем сценарии любопытно ваше заключение. И теперь все в этом звездном потоке знали о нас. Представитель Ним. Представитель Ким Дакча. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Голоса от мегафонов пришли извне промышленного комплекса. Будь то голографическая панель или обычный телевизор, неважно, где и что, наша история доминировала над ними. Каждая теле- и радиовещательная станция, включая наземную и кабельную, показывала передний двор промышленного комплекса в режиме реального времени. Кроме того, сюжеты интервью жителей комплекса повторялись и повторялись, до тошноты. Судья апокалипсиса Ним, можете ли вы рассказать нам о будущих планах компании Ким Дакчи? Зовите мне по имени, когда на публике, пожалуйста. Хан Суюн любит такие вещи. Я нет. Хэй, Чон Хиван, умереть пожелала. Я не мог вспомнить, сколько раз я уже слышал это умереть пожелала. Истинное влияние, стоящее за компанией Ким Дакчи, Хан Суюн, императрица демонов черного пламени. Сейчас выяснилось, что до апокалипсиса она была известным автором. Читая тикер, провозглашающий проницательность автора гений разрушает последний сценарий. Я мог серьезно оценить тот факт, что я действительно достиг этого уровня. Мы слышали, что ваш представитель Ним стал созвездием мифологического класса после победы над полуденным солнцем. Означает ли это, что в нашей Южной Корее сейчас есть мифологическое созвездие, способное выйти на передний план? Воплощение в настоящее время находится в жесткой дискуссии после того, как стали свидетелями сюжетов последних моментов битвы. Каковы истинные личности внешних богов? Почему представитель Ким Дакча Ним вдруг стал блондином? Сражения, в которых мы сражались, транслировались не только на звездном потоке, но и по всей Земле. От того, как Ю Чин Хёк пинал Ра, всю дорогу до нас, сражающихся с лавовой волной, созданной внешними богами 999-й регрессии. Созвездие демоноподобный огненный судья очень гордится собой. Созвездие черный огненный дракон бездны поднимает нос. Созвездие древнейший освободитель дергает губами. И каждая из этих сцен сопровождалась интервью с кем-то. Ты видишь меня? Я признал величие этого друга даже тогда, когда мы работали в одной компании. НГ, какой новый сотрудник пытается быть первым, кто уйдет домой, как только закончится время? Начальник отдела Хан Мёнка, я определенно сказал ему не давать никаких интервью, верно? Он ярко улыбался, его левая рука держалась за руку его дочери. Казалось, ему удалось благополучно спасти своего ребенка. Он был просто обычным другом. Мэм, ну, вы знаете, такие дети, в классе всегда есть такой человек. Теперь, когда прошло некоторое время, всплыл даже человек, претендующий на звание моего школьного товарища. Я начал думать, что, возможно, некоторым удалось выжить до сих пор.